Глава 8. «Дай-ка я угадаю», — Алексей внимательно разглядывал выходивших из дверей молодых мужчин. Фамилия у зятя Суви была самая что ни на есть русская — Иванов. Ирина Суви взяла фамилию мужа и стала Ириной Ивановой. Едва Алексей поставил на коренастого белобрысого парня с носом картошкой, как его окликнули. «Приветствую, это вы мне звонили?» Он резко обернулся и едва не рассмеялся. 1-0 в пользу студента Иванова. И даже 2-0, потому что тот оказался кучерявым брюнетом с карими, почти черными глазами и тонкими темными усиками над верхней губой. В общем, ни разу не Иванов. «Скорее всего, это фамилия его матери», — подумал Алексей и протянул парню руку. «Здравствуйте, где бы нам присесть? Знаете поблизости подходящее кафе?» Юрий Иванов кивнул. Вскоре они уже сидели в предназначенном как раз для таких деловых разговоров заведении, где удобно встречаться с клиентами или будущими партнерами. Wi-Fi стремителен, всего за чашку американо или капучино, а хозяин лоялен к такой клиентуре, потому что все столики в его заведении заняты и создается ощущение процветающего бизнеса. То ли кафе, то ли офис для фрилансеров, которые теперь почковались и множились, как гремлины, на которых брызнули живой водой. Москва менялась на глазах. На ее улицах становилось все больше такси и курьерских желтых с зелеными рюкзаков, поставщиков готовой еды на любой вкус, начиная от Макдональдса и заканчивая раскрученными дорогими ресторанами. А люди с деньгами, те, кого возили и кормили все эти таксисты с курьерами, теперь работали преимущественно дома. Встречи же назначали в таких вот кафешках-офисах, куда забрел ненароком Леонидов с Юрием Ивановым. Они заказали по чашке кофе. Проголодавшийся Алексей, который не рассчитывал на такую пробку из области в Москву днем, еще и сэндвич с ветчиной, и сели в углу за уютным столиком на двоих. «Слушаю вас», — Юрий с готовностью отхлебнул капучино. «Я работаю с вашей тещей Вандой Бруновной». Или ему показалось... Или Юрий насторожился. Про капучино он тут же забыл и нервно слизнул с черных усиков молочную пенку. «Я в курсе, что вы не ладите», — продолжил Алексей. «А вы разве ладите со своей тещей?» — усмехнулся Юрий. «Мою будущую тещу убили много лет назад. Расследуя это убийство, я и познакомился со своей женой». «Сочувствую», — Юрий смущенно обмакнул усики в капучино. «Но вас я понимаю. Квартиру снимать дорого, вы пока еще учитесь, а жена беременна. Значит, не работает и работать долго еще не будет. Вы кое-как терпите ее родителей в небольшой квартирке, а теща тем временем зарабатывает на первоначальный взнос за вашу ипотеку». «Мои родители тоже согласны помочь», — с готовностью откликнулся Юрий. «Просто я в семье не один, у меня еще два брата и сестра». «И все Ивановы?» — не удержался Алексей. «Нет, только я и сестра. Родители разводились, когда я родился». «Из материальных соображений разводились, как я понимаю». «Для улучшения жилищных условий», — ничуть не смутился Юрий. «И вы еще успели зацепиться за подножку уходящего вагона», — чуть не рассмеялся Алексей. «Хотя ваши родители всю жизнь проработали в следственных органах, и бабушка с дедушкой тоже. Вы законы отлично знаете». «Это плохо?» «Это замечательно, Юрий, и именно об этом я и хотел с вами поговорить. Скажите, вы когда-нибудь слышали от своей тещи фамилию Волков? Павел Волков, а может, кличку Биткоин?» Юрий вновь нырнул усиками в капучино. Его глаза спрятались за густыми черными ресницами. «Слышали», — утвердительно кивнул Алексей. «Они работают вместе», — принялся оправдываться Юрий. «А вы часто сидите с тещей за обеденным столом? А может, обсуждаете ее и ваши дела за чашкой чая?» «Денежные дела обсуждаем», — нехотя ответил Иванов. «Ага, денежные. А меня другие и не интересуют. Теща ищет для вас возможность заработать, так? Ни одной же ей тянуть в вашу ипотеку. Другая сторона тоже должна напрячься. Вы очень уж рано женились. Почему такая спешка?» «Мы с Ирой любим друг друга еще со школы. Это не повод, чтобы жениться аж на первом курсе. На втором? Все равно. Вы сели на шею родителям, а им это понравилось. Вы из многодетной семьи. Ванда Бруновна женщина небогатая. Насколько я знаю, ваш свекор — военный пенсионер, который вышел в отставку, но так и не смог найти работу, — добил Алексей. Иванов давно уже допил свой кофе, но от чашки так и не отклеился. Откуда деньги на свадьбу? А свадебное путешествие? Мы ведь не на Мальдивы летали, — промямлил Юрий. Всего лишь в Грецию. А Греция — это дешево? Расскажите об этом жителям Тверской области или Саратовской. Везде есть бедные и богатые. Сами-то вы тоже москвич. Но я, в отличие от вас, осознаю, что Москва живет намного лучше регионов. И что Греция — это недешево. Это очень дорого, Юрий, если жить на одну лишь зарплату. Так что случилось 3 года назад? Не понимаю, о чем вы. Юрий ушел в глухую защиту. Моя теща и года не работает в БУЗе. Куда привел ее именно Волков? Я не в курсе. И вообще, кто вы такой? По какому праву вы меня допрашиваете? На такие вопросы отвечают в кабинете у следователя. Не забывайте, где я учусь и кто мои родители. Юрий, это не допрос. Я рассчитывал исключительно на вашу сознательность и на профессиональную солидарность. Но, видимо, напрасно. Я ведь все равно узнаю правду. Вам ничего не удастся доказать. А я вам помогать не собираюсь. Мне нет в этом никакого резона. Ничего он мне не скажет, — грустно подумал Алексей. Но не беда, я на верном пути, и это главное. Он подозвал официанта и достал из кармана портмоне. Я сам заплачу за свой кофе. Юрий тоже полез за пазуху. Не трудитесь, это ведь я вас пригласил. Беседа прошла не без пользы. Я рад, что больше не служу в органах внутренних дел. Куда скоро придут такие, как вы? Он вынул карточку из платежного терминала и встал. Юрий тоже поднялся. Он был бледен, но сдаваться не собирался. Когда они распрощались, Алексей не сразу сел в машину. Иванов растерялся, поэтому был напуган. И прямо на пороге кафе достал из кармана смартфон. Алексей был уверен, что Юрий звонит не любимой жене и не теще, которую терпеть не может. Либо маме, либо папе. А может и дедушке, который все еще при делах, во всяком случае с большими связями. О том, что кто-то из семьи Юрия и помог биткоину выпутаться из криминальной истории, Алексей почти не сомневался. Да и история эта мало его волновала. Важно было ее продолжение. В приемной у Сажина его встретил сверкающий от ярости Дашин взгляд. С того рокового дня, как убили хана, Алексей оказался в немилости у саженской секретарши. И виной тому был Серёня Немилов. «Дмитрия Александровича сегодня нет», — сквозь зубы процедила Белоснежка. Хотя Алексей уже был готов разжаловать ее в преследующую гномов ведьму. «А я не к нему, а к вам». «Ко мне?» — она искренне удивилась. «Даша, я хочу вас предупредить», — сказал он как можно мягче. «Сергей не тот мужчина, который вам нужен». «Не лезьте не в свое дело», — Дашины глаза метнули в него молнии. «Ого, я вижу, вы всерьез влюбились. В Немилова или в его деньги и связи? А вы ведь не москвичка. Я заглянул в ваше личное дело. Снимаете квартиру пополам с подружкой и мечтаете о принце. Ради своей мечты вы готовы на все». «А на что готов ваш принц? Кто вы такой, чтобы читать мне мораль?» «Человек, который знает, кто убил Тукаева», — грустно ответил он. «Вы замешаны в этой истории и вполне можете остаться не только без принца с московской пропиской, но и без работы. Я... мне...» Даша словно задохнулась. Алексей понял, что давить не стоит, и сказал все так же мягко. «Подумайте об этом. У меня пока нет своего кабинета, но есть дозволение Дмитрия Александровича пользоваться в его отсутствие президентскими апартаментами. Мне нужен быстрый Wi-Fi и подумать. Кофе просить не смею, знаю, что вы мне откажете, поэтому я выпил его в другом месте». И он, игнорируя секретаршу, прошел в кабинет Сажина. Даша, стоя в дверях, кусала губы, но молчала. Алексей догадывался, что Сажин сейчас с женой и сыном. И слава богу. А ему надо работать, доверившись Дарье Витальевне и ее женской мудрости. Итак, Ванда Бруновна Суве. Редкая фамилия. А редкая фамилия — находка для сыщика. Благословен интернет, который нынче правит миром. Раньше надо было не одну пару ботинок истоптать, добывая ценную информацию, а теперь люди сами выкладывают о себе всю подноготную. Суви — женщина средних лет, типичный контингент одноклассников. Это поколение выросло и выучилось в СССР. Для него дружба священна. Оно ностальгирует по тем благословенным временам, когда с горящими глазами таскало на школьный двор пачки старых газет, сваливало туда же ржавые чугунные батареи, ходило строем под горн и барабан и получало за это почетные грамоты. Когда не было ни олигархов, ни банкиров с их частными, прачечными, и каждый, в принципе, имел шанс подняться на ступеньку выше в социальной лестнице. Такие, как Суви, давно уже нашли друг друга в социальных сетях и теперь ностальгируют вместе. Поэтому Алексей без колебаний залез на одноклассников и забил в поисковой строке фамилию Суви. Хотя Ванда Бруновна вполне могла обосноваться там и под девичьей. Оказалось, что фамилия в популярной соцсети у Ванды Бруновны двойная. «Поускайте Суви». И в друзьях почти весь класс. Алексей потратил совсем немного времени, чтобы узнать, почему Паша Волков привел Ванду Бруновну в Бузу на хлебное местечко, и почему она 3 года назад попросила своего новоиспеченного зятя об услуге — помочь парнишке, который попал в крайне неприятную историю. Почему они вместе, Волков и Суви, или же порознь поднялись на крышу в день убийства Хана, в тайную переговорку, и почему биткоин испортил записи с видеокамер. Почему Ванда Бруновна никогда не сдаст Пашу? Что до биткоина, то тот послабее будет, не то поколение. С идеалами у него слабовато. Да и характер у биткоина не тот, что у Суви. Когда она защищает слабого, не кремень. Если дожимать, то его. Алексей прикрыл глаза и задумался. Этого он, признаться, не ожидал. Идти на доклад к Сажину или не идти? Он посмотрел на часы, потом на запертый сейф. Там все еще лежала визитка, на которой Алексей нацарапал фамилию убийцы. Это было мальчишество. Любовь к эффектным трюкам Леонидова подвела. Срочно надо было что-то придумать. По внутреннему телефону он позвонил в епархию Волкова и спросил, на месте ли начальник. «Павел Васильевич спустился в дата-центр», — официально ответили ему. Вот они, крутые айтишники. Парню и 30 еще нет, а он уже Васильевич. Алексей позвонил в дата-центр. «Это Леонидов. Паша Волков у вас?» «Да, он здесь», — ответили ему после короткой паузы. «У меня пропуска в дата-центр по-прежнему нет», — с досады подумал он и сказал в телефонную трубку. «Передайте ему, как только появится на проходной, что я его искал». «Хорошо». Похоже, и этот вздумал ездить со мной в разных лифтах. И поскольку выбора у него не было, Алексей позвонил в бухгалтерию. «Ванда Бруновна на месте?» «Да, она здесь». «Не говорите ей, что я звонил». «Не поняла». Он торопливо дал отбой. Это похоже на охоту за пугливыми зайцами, которые дружно прячутся в густой траве. 3 этажа, переговорка на крыше, да еще и подвал. Лестница черного хода. Чем отлавливать всех зайцев поодиночке, надо попросить президента собрать правление. Он захлопнул ноут и вышел в приемную. Даша сидела за своим столом и смотрела на него настороженным взглядом. Алексей молча прошел мимо. С Суви он столкнулся в дверях. Видимо, Ванде Бруновне все-таки сказали, что он ее искал, но Суви была медлительна и не рассчитывала, что у него-то реакция стремительная. Когда надо, разумеется. Далеко собрались, он вежливо, но твердо взял даму за локоть. «Я не обедала сегодня», — промямлила Суви. «А как же ваши домашние котлетки? Или у вас сегодня борщ?» «Мне хочется кофе». «Отлично, мне тоже». Он не стал напоминать Суви, что к ее услугам зеленый, как трава, электрический чайник. «Где бы нам посидеть?» О чайнике Суви вспомнила сама. «Мы могли бы выпить кофе у меня в подсобке». «Я правильно понял это приглашение?» «Вы ведь все равно не отстанете», — обреченно сказала Суви. «Не отстану, потому что я знаю ваш секрет». Суви порозовела. Сегодня у нее были густо накрашены брови. Алексей уже начал раздражать это постоянно меняющееся лицо и необъятные юбки Ванды Бруновны. Он уже был уверен, что в этих бесчисленных оборках спрятан ворох тайн. Провожаемые любопытными взглядами работников бухгалтерии, они проследовали в подсобку. Суви тут же включила чайник. «Вообще-то я не кофе хочу, а поговорить», — сказал он. «Я тоже не пью кофе в это время суток. Не то буду плохо спать». «А сейчас вы разве хорошо спите?» — не удержался он от того, чтобы съязвить. «Говорите уже, в чем именно вы меня подозреваете?» Чайник вскипел, но Ванда Бруновна это проигнорировала. Алексей тоже. «Вы с мамой Паши Волкова учились в одном классе и были близкими подругами. Вы сейчас подруги. Это вам она позвонила, когда ее сын попал в аварию и погибла девушка. Мария Ивановна Волкова знала, что родня вашего зятя имеет связи в следственных органах. Она ведь была на свадьбе вашей дочери. Не отпирайтесь, я видел фотографии из ЗАГСа. Вы ведь сами выложили их на Одноклассниках. Сколько она вам заплатила за помощь?» «Да как вы смеете?» — Суви встала. «Сядьте, хотите сказать, что помогли подруге бескорыстно? А теперь, когда вас прижало, попросили вернуть долг. Денег попросили взаймы без процентов». «Разве я вас к этому подталкивал, Ванда Бруновна? Я советовал обратиться к Сажину, а не вымогательством заниматься». «У них есть деньги», — упавшим голосом сказала Суви. «У Павла космическая зарплата. Я ведь работаю в бухгалтерии и подписываю платежки, а я... А у меня безвыходная ситуация, понимаю. Ведь если бы не я, Паша бы здесь не работал и не получал бы такие деньги. У него была бы судимость, пусть условная, но это закрыло бы ему путь к хорошей денежной работе. Он убил человека, пусть непреднамеренно, но убийство есть убийство». «Резонно. Значит, вы признаете, что в период, когда убили Тукаева, поднимались с Волковым на крышу. Но мы его не убивали». «Вы, возможно. Но почему вы так уверенно говорите за Павла?» «Но зачем ему это надо?» «Значит, вы не уверены». «Это вы во всем виноваты!» «Я? Если бы вы не давили на меня, если бы не ваши намеки, зачем вы только сюда пришли?» «В Бузу?» «Меня Сажин позвал лично. А вот почему вы решили отсюда уйти? Вы ведь попросили у Павла денег, планируя свое увольнение. Вам не нравится эта работа? Вы что-то знаете?» «Я...» Суви резко замолчала, потому что зазвонил его телефон. Алексей не стал бы отвечать, но на дисплее увидел Сажин. «На связи», — сказал он в трубку. «Гербер в больнице. Мне только что позвонили». «В больнице? Попытка суицида. Жив?» «Да, но в тяжелом состоянии». «Еще один удар по Бузе, Леша!» «Погоди, я выйду». «А ты где?» «В бухгалтерии». «Перезвони». Суви смотрела на него испуганными глазами. «Яков Карлович в больнице?» «Молчите об этом», — сказал он с досадой. «Вы ведь умеете молчать?» Ванда Бруновна кивнула. Алексей торопливо вышел из подсобки. Сажину он перезвонил с крыши, куда поднялся из президентского кабинета. Спросил: «Кто поедет в больницу, ты или я?» «А смысл? Гербер в реанимации к нему все равно не пускают. Да и станет ли он говорить? Он ведь с жизнью решил расстаться. Ему сейчас психиатр нужен, а не исповедник. Это он убил Хана. Гербер?» «Сомневаюсь. Хотя я теперь во всем сомневаюсь». «Чье имя написано на визитке?» «Забудь об этом. Я сейчас поеду в больницу и все разузнаю». «Хорошо, езжай. Я на связи. Звони в любое время суток». «Понял. Где он лежит?» Сажин назвал адрес в центре Москвы. Алексей дал отбой и стал спускаться с крыши. «Кто еще знает?» — мучительно думал он, проходя мимо Даши. Та молчала. Грустила ли она по ветреному Серёне или мысленно оплакивала судьбу несчастного гербария? На топ-менеджеров Бузы с наступлением глубокой осени прямо мор напал. Один убит, другой исчез, третий попытался совершить суицид. «Вы совсем уходите?» — спросила ему в спину Даша, нарушив молчание. Он обернулся и сказал с усмешкой: «И не надейтесь. «Я имел в виду, вернетесь ли вы сегодня», — смутилась Даша. «А кому это так интересно?» «Почему вы постоянно цепляетесь к словам?» «Работа такая. Раз зацепка, два зацепка, будет лесенка. Мне ведь надо добраться до истины», — подмигнул он и смилостивился. «Сегодня я ухожу совсем, но завтра непременно вернусь». Даша коротко вздохнула. В больницу его пропустили, а вот в реанимацию нет. Все, что удалось Алексею, это побеседовать с дежурным врачом. А тот говорил общие фразы. «Состояние тяжелое, но уже не критическое, стабильное, пациенту нужен покой, делаем все, что возможно. Никаких посещений и тем более разговоров. Пока не разрешит психотерапевт. Пришлось уйти ни с чем». Гербера привезли под вечер, когда официальный рабочий день уже закончился, и основные действующие лица разошлись. Остались вездесущие практиканты, медсестры на боевом посту и, разумеется, дежурный врач. Повалили посетители, надеясь успеть до ужина. Алексей надеялся, что в этот час с нарушителями дисциплины не так строги, но ошибся. Только не в реанимации. «А суицид ли это?» — напряженно раздумывал он. Остановленный на подступах к заветной двери строгой девушкой в белоснежном халате. «Больной под капельницей, с ним ближайшие родственники, вам туда нельзя». В это время один из ближайших родственников вышел в коридор. На плечах у родственника красовались капитанские погоны. В руках он держал красную папку. «Мальцев! Саша!» — окликнул его Алексей. Это был участковый, с которым они не раз сталкивались по общим полицейским делам. «Алексей Алексеевич!» — расплылся в улыбке тот. «Какими судьбами?» «Да вот работаю теперь вместе с твоим клиентом», — он кивнул на дверь. «Проблема, да?» «Работ, сами понимаете», — Мальцев тяжело вздохнул. «Это суицид или, возможно, покушение на убийство?» «Предсмертной записки не обнаружено, так что понятно, как это случилось». «Жена не вовремя вернулась. Занятия по йоге отменили, инструктор заболел. Это она мне так сказала. Клиент, то есть пациент, таблеток наглотался. Еще бы часа два и крышка, а так откачали. Проблевался. Вовремя она пришла». «А какие таблетки?» «Транквилизаторы. Гербер на них давно сидит». «А ты давно его знаешь?» «Да, с тех пор, как делал свой первый обход по квартирам, знакомился с жильцами. Дом старый, сталинка, элитный. В советское время там шишки жили, партийная номенклатура, дипломаты, да и сейчас контингент непростой. Одно слово — буржуи. Так просто не войдешь. Многие всю жизнь там живут, как те же герберы. Но со временем они ко мне привыкли». «Тебя не удивило, что Яков Карлович решил уйти из жизни?» — осторожно спросил Алексей. «У Гербера уже была неудачная попытка суицида. Интересно, Мальцев в курсе?» «Всякое поговаривали», — вздохнул тот. «Если честно, то нет. Не удивило. Он с такими типами путался. Что не рожа, то с плаката их разыскивает полиция». «Шучу, конечно, но некоторых я идентифицировал», — доложил само собой. «Например, криминальный авторитет по кличке Хан». «Точно. А вы откуда знаете?» «Его убили», — уклончиво ответил Алексей. «Уж не Гербер ли руку приложил?» — присвистнул Мальцев. «Погодите-ка. А вы где теперь, раз с Гербером вместе работаете?» Сообразил, наконец, участковый. Видать, слух еще не везде дошел об отставке А.А. Леонидова. Времени ведь прошло немного. «На вольных хлебах», — уклончиво ответил он. «Частным сыском занимаетесь?» — прищурился Мальцев. Детективов участковые не любили. Да и сам Алексей их не любил, когда работал в органах. Ушлые частные сыщики так и норовили сунуть взятку, считая, что так можно уладить любую проблему. А борьба с коррупцией в последнее время все больше напоминала охоту на ведьм. Поэтому от частных детективов полицейские старались держаться подальше. И Алексей примирительно сказал: «Нет, я не детектив, работаю в службе безопасности, веду служебное расследование». «Понятно», — протянул Мальцев, но все равно отреагировал стандартно. Папочку сунул под мышку, на лицо натянул официальное выражение и сказал: «Я обязан буду доложить о вашем присутствии в больнице. Действуй». Из реанимационной палаты вышла грузная женщина в бесформенном платье, халате с растрепанными волосами, темными с проседью. Лет 60. Как дал бы ей на вид Алексей. Он уже понял, что это жена Гербера, та самая, которая не вовремя вернулась с отмененной йоги. Женщина пошла прямо на них, будто слепая. В глазах у нее стояли слезы. «Софья Марковна, туалет там!» — попытался развернуть ее Мальцев в нужном направлении. Женщина с недоумением посмотрела на него слепыми от слез глазами. «Все рушится, все!» — пробормотала она. «Я ведь говорила ему, давай уедем, пусть в бедности, зато вместе, на родной земле. Все здесь продадим, расплатимся и вздохнем, наконец, с облегчением. И олигархи банкротятся». «Ваш муж не хотел объявлять себя банкротом?» — не удержался Алексей. «Вы кто?» Невидяще посмотрела на него Софья Марковна, а слева в руку вцепился Мальцев. Алексей подумал, что участковый хочет оттащить его от Софьи Гербер в подъехавший лифт. Та близоруко прищурилась, потом вдруг развернулась и пошла в правильном направлении к туалету. «Ваш номер теперь 16-й, понятно?» — высказался Мальцев, когда они остались вдвоем. «Это дело полиции». «А когда тебе надо было, ты по-другому со мной говорил». «Дружба дружбой, а служба службой. Почем я знаю, кто его до суицида довел? Может, на работе проблемы?» «Ладно, работай. Алексей уже и так понял, что больше из этой ситуации сегодня не вытянешь». Вздохнул устало, повесился и никого не стало. Садясь в машину, он вдруг вспомнил стишок из фильма «Десять негритят», снятого по роману старушки Кристи. В самом деле, хан убит, Кочерян прячется невесть где, Волков скрывается в дата-центре. А теперь еще и Гербер попытался улизнуть, причем безвозвратно, на тот свет. Буза разваливается прямо на глазах. Интересно, как поступит Сажин? Может, послушает все-таки жену и уедет в какую-нибудь Аргентину? Он все-таки решил доложить о ситуации и набрал номер Сажина. «Слушаю», — коротко ответил тот. «Пока ничего. Гербер, в реанимации я побеседовал с участковым. Полиция на такие дела выезжает в обязательном порядке. Гербера сопроводили до реанимационной палаты. Жена говорит, что он банкрот, но боялся объявить себя таковым. Может, из гордости, а может, по другим причинам. Хан к нему домой заходил, и не только он. Похоже, криминальные элементы взяли Гербера в оборот. Он психовал и прочно сидел на транквилизаторах». «Понятно», — напряженно сказал Сажин. «Значит, через него они решили контролировать общак, следовательно, и меня». «Я тебе говорил, не доверяй блатным». «А кому? Сдаться предлагаешь?» «Как там Дарья Витальевна?» — сменил он тему. «Поехала в центр прогуляться. Вы поссорились?» «Нет». «Вопросы есть или отпускаешь меня до завтра?» «Вопросов много, но отвечать на них некому. Сколько Гербер проваляется в больнице?» «У меня нет права его допрашивать. А вот у него право есть оттягивать этот разговор, насколько возможно». «То-то и оно. Завтра я буду в офисе. Я хотел предложить тебе собрать правление, только собирать, похоже, больше некого». «Да, дело встало». «Говорят, ты решил пострелять?» — небрежно спросил Сажин. «Да вот что-то в тир потянуло», — ответил он также небрежно. «Дело хорошее», — насмешливо сказал Дмитрий Александрович. «Завтра увидимся». Сажин дал отбой. Даша поехала погулять по Москве, и дыма на работе нет. Что там интересно происходит в семье у Сажиных? «Как бы Дмитрий Александрович не напортачил», — заволновался он. «А не то ему опять придется надеть белое». События ближайших двух дней показали, что Алексей был прав, подозревая неладное. Все его планы рухнули в один миг, и события все-таки вошли в активную фазу, которой Алексей так боялся.